по какому-то другому поводу. Прислушивалась к стукам на лестнице. «Ждет мужа, несомненно», — подумала Ирина. Касьян, как в унисон ей, сообщил. «Мужа мы спросим отдельно. Мужчины не придают значения мелочам. Скажут что-то в разнобой с вами. Вот и конец вашей правдивости». Ангелина это понимала, потому и нервничала. Но деваться ей было некуда. В конце концов, Стасика у них нет. Он мальчик умненький, так спрячется, что не найдут никогда. А там, глядишь, повяжут настоящего убийцу, и Стасик выйдет из подполья. Скажет она, черт с ними. Да, я была больна, но не настолько. Стасик звонил, и я ему об этом рассказала. Он обещал приехать, но в последний момент позвонил, сказал, что не сможет. У него срочные дела. Но предупредил. Она схватила себя за язык. «О чем же?» — как-то вяло поинтересовался Касьян. «Чтобы вы сообщали, что он у вас и только минуту назад вышел?» «Это чтобы запутать мафию», — прошептала Ангелина. «Я уже говорила вам. Та ужасная контора чего-то от него хочет. Наверное, узнали, что он зарабатывает приличные деньги. Я боюсь этих мафиози. Ужас!» «Тогда порекомендую вам побаиваться собственного сына», — заявил Касьян, забалдевший от этих слов Ангелине. «Он, конечно, не из крупных, но гадостей может понаделать много». «Ну-ну», — сказал он, видя, что глаза ее снова наполняются слезами. «Не надо плакать. Если он не причастен, прекрасно. Надеюсь, вас не нужно предупреждать, что о нашей беседе вы не должны никому говорить, даже мужу. Он в свое время узнает. А чтоб неповадно вам было обманывать нас, я предупреждаю, телефон ваш прослушивается. И вообще. Так что думайте. Всего доброго». И на этом Касьян подал руку Ирине, она встала с кресла, и они удалились, оставив хозяйку в состоянии немого ужаса. Когда они вышли, Ирина сказала Касьяну: «Знаете, я не думала, что сыщику надо быть еще и великим актером». Касьян довольно улыбнулся. «Я рад, что вы меня оценили. Ну, конечно, не великий, но кое-что есть. А иначе нельзя, дорогая вы моя Ирина Андреевна. Как бы мы ее достали? Теперь мне почти все ясно в этой паре, король и дама. Почти все. Я еще все же перед вами выламывался немножко. Перед неофитом». Ирине очень хотелось поговорить о состоявшемся свидании, но Касьян молчал. А она не считала, что вправе расспрашивать про его служебные дела. Единственное, что она от него услышала: эти король и дама, пожалуй, скоро выпадут из пасьянса за полной своей раскрытостью. Машина, как она поняла, шла прямиком к Лининому дому. Наверное, Иринина роль кончилась, и теперь сидеть ей то ли у Лины в дому, то ли идти с повинной в клуб. Ни того, ни другого ей не хотелось. Поездить бы с Касьяном, с восхищением понаблюдать его игры и пляски при совершенном спокойствии, как у актера, нет, как у игроков. С холодным разумом и массой ходов и выходов, в которых запутывается обычный неофит, как он определил ее, а в общем-то и всех. Профессиональный игрок, вот кто он. Они подъехали к дому. Надо было выходить, чего Касьян и ждал, как видно, но Ирина Андреевна не спешила уйти, а задала вопрос: «Больше я вам не нужна, как фигурантка?» Он почувствовал в ее тоне некоторую обиженность и ответил: «Вы мне всегда нужны, а сейчас более чем. Вы должны быть дома у Лины и ждать звонков. Каких? Не знаю, но мне кажется, что обязательно прозвонится еще ваш ночной гость. А я сейчас займусь обычной бумажной рутиной», — сообщил он ей лениво. «И, наверное, отпечатками?» — ехидно спросила она. «Их я уже отдал. Буду ждать результата». «Но вы мне скажете или нельзя?» — спросила она уже без обид и ехидства, а с неистребимым желанием быть не только в курсе дел, но и наблюдать сам ход расследования. Это ее безумно увлекало. «Конечно же скажу. Вы же теперь мой помощник», — заверил ее Касьян почти серьезно. «Касьян», — собралась Ирина с духом, хотя понимала, что задерживает его, — «вы в следующую поездку меня возьмете?» «У меня больше этих поездок не будет. Разве еще одна?» — невинно приврал Касьян. «Извините», — сказала Ирина, — «больше не буду вас терзать. Но хоть позвоните. Я теперь просто не знаю, что делать без ваших указаний». «Позвонить в клуб, перво-наперво, — упрекнул ее он. Ирина вылезла из машины с чувством потери. Она понимала, что больше ему не нужна, а ей так хотелось пройти с ним путь расследования до конца. Позвонит, пристану к нему. Чем я ему помешаю? А может, и помогу, кто знает. Вот помогла же. А уж что я никому не скажу, он, наверное, понял. С этим она вошла в квартиру. А Касьян отправился в контору, чтобы узнать об отпечатках. Придется через некоторое время побеспокоить Ирину Андреевну. Она будет очень рада. Может, взять ее к Елене? Пусть посидит, понаблюдает. Ум у Ирины светлый, глаз острый. А стоит ли? Ничего страшного. Скоро все откроется. Он это чуял, как всегда. Или чуял, что висяк наклевывается. Но здесь вдруг пошло. И, кстати, от Ирины. Пожалуй, вечером надо взять ее к Елене. Не помешает. Касьян поехал в контору и по дороге только сейчас вспомнил Олика. Его даже зазнобило. Вот уж кто обижен. И несправедливо. Надо ей позвонить. Но сейчас не минуты свободной. Может быть, вечером. Должна же она понимать, коль связалась с сыщиком. Он подумал еще. Любит ли Олика? И честно ответил себе, что нет. О любви речи не может идти. Она ему приятна, симпатична. Иногда влечет сексуально, но, увы, не всегда. Наверное, не стоит ломать девчонке жизнь, подавать надежду. Все равно он останется холостяком. Он это тоже чувствует. Серьезно, к Олику он не относится. Ведь как не хотел, чтобы она хоть что-нибудь знала о его работе. Ирине Андреевне вот открылся. Кстати, если бы он показал фото Кики Олику, то все можно было раскрыть гораздо раньше. Не любит он Олика. Как следует любить такую хорошенькую, умненькую, привлекательную юную особу. В конторе он закрутился волчком. Надо было сделать 100 дел. И он их почти все сделал. Поговорил с Медом. Тот уверен, что кровь у Кики в комнате — ее. У Юрия Федоровича — его. И не кровотечение из носа или пальца. Полноценная кровь. Потом он сделал кучу звонков и раздобыл интереснейшие сведения, касаемые первой пары — Лины и Стаса. Вернее, самого дела. Потому что в разложенном пасьянсе проявился еще один король. Касьян сказал бы «трифовый». Простой же люд, играющий в подкидного дурака, называет его Крестовым. Пока Касьян обходил стороной клуб Бомбина. Не время. Пусть маленько помандражат. И Ирина должна сегодня туда позвонить. Вот после ее звонка он и пожалует. Будут скрывать, запрещать друг другу просвещать сыщика, но Касьян многое о них уже знает. Придется паять им статью за порно-нелегальщину и интимные тайные услуги, причем за деньги. Но нет такого тайного, что не становится в итоге явным. Время пройдет. Все равно вылезет какой-нибудь хвостик, за который уцепишься, и вот он, зверь мохнатый. У Касьяна всегда почти было так. Во всяком случае, на нераскрываемость пожаловаться он не мог. Он усмехнулся, расхвастался. Порфирий, блин, Петрович. Ирина позвонила в клуб. Дрожала она знатно, в основном из-за своего предательства. Подошел ВН. Когда он услышал ее голос, он даже ничего не сказал. Молча держал трубку. А она подумала, что он отошел. И повторила. «Володечка, Володечка, вы?» Он ответил. «Да». И полилась полубессвязная обвинительная речь. Что она бросила клуб в такой серьезный момент. Что уж от нее он этого не ожидал. Что моральный климат нарушен. Что мальчики собираются уходить, что она выслушивала, пока могла. Но скоро этот поток захлестнул мозги, и она перестала что-либо понимать. Тогда она решилась и приостановила Владимира Николаевича в его обличениях. «Володечка», — сказала она, — «если бы я вам рассказала хотя бы половину того, что узнала, думаю, вам стало бы не очень уютно. Не ругайте меня, а мальчикам скажите, чтобы пока не уходили, они понадобятся». «Вас я приглашаю на разговор сюда, к Лине, на квартиру». «К Лине?» — поразился Вейн. «Вы там?» «Да», — ответила она. «И в этом тоже кое-что есть. Приезжайте». «Немедленно», — откликнулся Вейн. «Живо». «Ну вот она и расскажет Володечке все перипетии. Можно это или нельзя, она не знала. Но в конце концов Володечка ни единой души не скажет. Нет у него такой души, кроме нее, Ирины». Вейн приехал очень скоро. и они с Ириной даже расцеловались, поняв, что очень близки друг к другу, как родные, а может и ближе. ВН, на взгляд Ирины, выглядел ужасно, таким маленьким, сухоньким старичком, хотя ему исполнилось всего лишь 37.